Глава 13. Сара. Баржа с треском ломала тонкий лед, резво мчась по каналу в сторону Конисбро. Ни один из тех, кто погнался за Юином, не выжил. Снайпер свое дело знал. Дверь отворилась, и на пороге рубки появился Юин. «Ну как она? Цела?» – спросила Сара, не отрываясь от штурвала. «Согрелась и спит», – устало ответил мужчина, любуясь горизонтом, окрашенным лучами рассвета. «Ты, говорят, меня искал?» Юин ненадолго вышел из оцепенения. Он повел плечами, пытаясь размять затекшие мышцы и прогнать ощущение, будто он проклят судьбой. «Имам Хусейн назвал ваше имя, когда мы гостили в Йорке», ответил он, не глядя на Сару, и снова погрузился в раздумья. Сара поглядела искоса на этого странного человека. Он выглядел так, будто тащил на своих плечах непомерный груз. У нее был собственный резон помочь ему и девчонке. Кровавая расправа над ними могла зародить у жителей Донкастера другие, еще более дерзкие мысли. И вот теперь, глядя на мужчину, она вдруг почувствовала прилив симпатии. «Чем я могу помочь тебе?» На последних словах она сделала вопросительную паузу и посмотрела на него. «Юин», — представился тот. «Имам Хусейн назвал ваше имя». «Это я уже слышала, Юин», — осторожно сказала Сара, слегка беспокоясь за его душевное здоровье. «Простите. Просто мне кажется, что везде, куда бы я ни попал, все хотят убить меня или тех, кто мне дорог». «В таком уж мире мы живем, Юин. Может, он и всегда был таким, а мы не замечали?» «Я пытаюсь найти свою жену и детей». «Разве не она твоя женщина?» – спросила Сара, кивнув в сторону каюты, где спала Кейтлин. Юин кивнул, потом покачал головой и смутился. Сара удивленно посмотрела на него. «Все сложно», – наконец расстроенно произнес Юин. «Я так и поняла», – кивнула Сара. «То есть сначала все было просто. Мы жили в туннелях Глазго, там было безопасно, хотя всякое порой случалось. Потом мою семью и еще нескольких человек похитили какие-то люди. Кто-нибудь еще из Глазго пошел на поиски?» «Нет. Остальные решили, что я чокнулся. Но разве я мог остаться?» «А если твоя семья погибла?» «Тогда я хотя бы буду знать», – тихо сказал Юин. Сара пожала плечами. «Ну ладно, это твоя жизнь. А она почему с тобой?» Она снова кивнула в сторону каюты. «Я подобрал ее в Карлайле. Пришлось. Она умерла бы, если бы я ее не вытащил». «То есть ты ее спас?» – улыбнулась Сара. «Мы всегда в ответе за тех, кого приручили, так?» «Что?» «Не обращай внимания. Строчка из книги одного старинного писателя». «Похоже, ты неплохой человек, Юин, а?» Он пожал плечами. «Ерунда. Просто бывает в жизни так, что и выбора-то нет. Настоящие герои не считают себя героями». «Нет сейчас никаких героев. Еще странствующим рыцарем меня назови», — фыркнул Юин. «Кто знает», — снова улыбнулась она. «И что же тебе удалось узнать? Ты нашел тех, кто угнал твою семью?» «Я выследил их до Карлайла. Они оставляли следы на снегу. Потом случилась буря, и я их потерял. Нашел Кейтлин. Нас направили в Йорк». Буднично и скучно рассказывал Юин, не замечая, как глаза Сары округляются от удивления. «В Йорке мы от одних религиозных фанатиков попали к другим. Еле унесли ноги. Встретили цыган, когда убегали от темных псов. Добрались до вас». «Темные псы? Это еще что такое?» «Ну, такие огромные твари. Дьявольски хитрые. В Йорке их еще называют адскими псами. Хотя мне кажется, что они когда-то были людьми». «Эти?» – Сару передернуло. «Мы не дали им имени. Поговаривают, что если назвать их вслух, они приходят». «И чем же я могу тебе помочь?» «Я слышал, рыболовцы свозят своих пленников в Лондон», — Юин испытующе посмотрел Саре в глаза. Та присвистнула. «Далеко ты собрался. И как же ты планируешь туда попасть?» — настороженно спросила она. «Все равно. Если придется, пойду пешком. Но я слышал, есть поезд». «Пешком?» — она не скрывала восхищения. То ли мужеством Юина, то ли его глупостью. «Нет, ты определенный экземпляр. Пешком сюда из Глазго. А теперь собрался двигать в Лондон. Может, тебя высшие силы оберегают, а?» «Думаю, я просто иду своей дорогой», — помотал головой Юин. «Послушай», — помолчав, промолвила Сара, — «я немного в долгу перед тобой и твоими друзьями со снайперской винтовкой, так что я помогу тебе. Провожу до Шеффилда». «До Шеффилда?» — в памяти Юина всплыли слова имама. Мне было сказано держаться от него подальше. «Давай по порядку, Юин», — сказала Сара. «Я провожу вас до Шеффилда, потому что и вам, и мне с моей баржей лучше какое-то время не появляться в Донкастере. Так всем будет спокойнее. Что же до опасности Шеффилда? Это действительно странное и гиблое место». «Почему? Что там такое?» «Привидение», — просто ответила Сара. За чаем они разговорились, и Сара рассказала Юину о тех странных делах, которые творились в Донкастере. Сара уже несколько лет жила на реке, с тех пор, как нашла почти целую баржу, а люди в замке научились делать биодизельное топливо. Рецепт биодизеля был хорошо охраняемой тайной, которую за пределами замка не знал почти никто. Он являлся сильным козырем в руках обитателей Конисбро, заметно облегчая торговлю и повседневную жизнь. Главными ингредиентами были куриный жир и водоросли, которые Сара находила в отхожих местах. Тут ей, как нигде, пригодился научный опыт, полученный в юности. Конечно, наладить масштабное производство пока было нельзя, но любое топливо было большой редкостью, особенно подходящее для старых машин, и это открытие сулило женщине золотые горы. Друиды со своей вольной трактовкой древней религии порядком надоели Саре, и она надеялась, что хаос, который принесли с собой Юин и его друзья, изменит положение к лучшему. Конечно, после смерти Шивон все будет не так. С того самого дня, как эта сумасшедшая провозгласила себя верховной жрицей друидов, Сара боялась худшего и оказалась права. Поначалу они хотели возродить старинный ритуал и приносить людей в жертву земле, чтобы исцелить ее раны. Но Шивон этого было мало. Она украсила ритуал новыми яркими деталями. Жертву, а ими всегда были женщины, насиловали, потом душили, перерезали горло и бросали тело в трясину. Сара смутно припоминала, что одна из книг по археологии, прочитанная ею много лет назад, описывала ритуал друидов примерно в тех же красках, но в одном она была уверена. Древние друиды не похищали людей для наживы и не грозили им изнасилованием и смертью, вымогая у родственников ценный выкуп. Хотя всегда оставалась возможность, что и в этом Шивон не погрешила против исторической верности. Религия во все времена служила отличным прикрытием для любых злодеяний. Когда солнце взошло над снежными полями, баржа остановилась неподалеку от Конисбро. На севере, у самого горизонта, собирались облака, на солнце ярко-белые, но с другого края отливающие грозной синевой. Сара смотрела на них, привязывая баржу к дереву. «Сидите в каюте, не высовывайтесь», — велела она, — «а я сбегаю в замок за вещами. Вам что-нибудь нужно? Может, прихватите Кейтлин что-нибудь из одежды? Я не знаю, что у нее в рюкзаке», — ответил Юин. «Прихвачу, что смогу». Он смотрел женщине в спину, пока она не исчезла в заснеженных развалинах, тянущихся вдоль берега, а потом спустился проведать Кейтлин. Сара застала в Конисбро страшный переполох. Как раз перед этим отряд вернулся из Донкастера, и по замку разлетелся слух о том, что друиды пустились в погоню. Стены были усеяны вооруженными людьми, высматривающими малейшее движение с востока. Цыгане уже разогрели паровые котлы и готовились к отъезду. Сара шла к замку через их лагерь, когда дорогу ей преградил здоровенный детина со снайперской винтовкой. «Ты Сара?» «Да», — ответила она, сжав в кармане револьвер. «Я видел, как ты помогла моим друзьям», — сказал цыган. «Спасибо». «Тебе спасибо», — улыбнулась Сара, разглядывая винтовку. «Хорошо стреляешь». Цыган с достоинством кивнул. «Джорди», — представился он и протянул свою широкую лапу, которую женщина энергично тряхнула, заметив. «Повезло им с другом». «Они хорошие люди, а это редко встретишь», — сказал цыган. «Скажи им, Рома всегда им будут рады». Когда Сара вышла из ворот замка, прихватив с собой канистру биодизеля, кое-какую одежду и еду, цыганские фургоны уже почти скрылись за холмом. Услышав ее шаги на палубе, Юин высунулся из кабины с автоматом в руках, и Сара чуть не наткнулась на дуло. «Не выходи, на всякий случай», — бросила она, нисколько не обижаясь на неласковый прием. «На вот, возьми». Она передала ему одежду, еду и топливо, и стала готовиться к отплытию. В каюте Юин разобрал ворох вещей. Тут были пара сапог, теплые носки и нижнее белье, штопанные джинсы, шерстяная рубашка и свитер. Все как раз на Кейтлин. Он присел на краешек койки рядом со спящей девушкой и задумался, нужно ли ее будить и одевать, на случай, если снова придется быстро делать ноги. Баржа накренилась. Сара оттолкнулась от берега. Затарахтел мотор, и от этого звука, и от легкой дрожи, охватившей весь корпус судна, на душе сразу стало спокойнее. Кейтлин открыла глаза. Поначалу все плыло в тумане, затем проявились очертания незнакомой комнаты, и вдруг, моргнув, она увидела Юина. Девушка долго смотрела на него, словно пытаясь что-то припомнить, а потом слезы потекли по ее щекам. «Ты опять спас меня!» Юин просто улыбался. «Было так холодно, что я не могла... Не могла... Ну, ты понимаешь...» Юин молчал и ждал, что она скажет. «Не могла тебя позвать!» Она закрыла глаза и заплакала еще пуще. «Я сам пришел. Может быть, я и в первый раз сам тебя услышал?» Он погладил ее по голове. Кейтлин не пошевелилась. Юин подоткнул одеяло вокруг девушки и сидел рядом, не убирая рук, пока она вновь не провалилась в спасительный сон. Стараясь не шуметь, он вышел на палубу, как раз вовремя, чтобы увидеть цыганские варды на мосту, под которым они проплывали. Он помахал рукой, и ему показалось, будто кто-то помахал ему в ответ из головного фургона, но туман сгущался, и он не мог сказать наверняка. Канал был всяко чище и свободнее, чем дороги на земле. То и дело встречались баржи, полузатопленные или на плаву. Они были потрепаны непогодой, но казалось, если очистить их от снега, там вполне можно жить. Сам канал покрывала толстая корка льда, который с треском ломался от напора баржи, так что слышно их было издалека. Время от времени приходилось останавливаться и открывать шлюзы. К удивлению Юина, все они работали и были в прекрасном состоянии. Сара объяснила, что канал, как и замки, сохранился с далеких времен, когда люди еще не умели халтурить, а потому успешно сопротивлялся времени и запустению. Канал петлял по извилистой траектории. Мимо проплывали то снежные просторы, то разрушенные дома. Когда на берегу показался город под названием Розерхэм, Сара попросила Юина вооружиться. Он сходил в каюту за автоматом и спросил, в чем дело. «Тут всегда надо быть начеку», — ответила женщина. «Могут встретиться люди, но бывает, что попадаются совсем другие создания». Юин вспомнил, что говорил ему имам о водных путях. «Мне говорили, что на реках и на море сейчас очень опасно». «Не то слово», — кивнула Сара. «Севернее, у Конисбро, мы проходили мимо озер, и что-то бросилось на нас оттуда. Большое, похожее на моржа, только у него руки с пальцами». «Поняла», — сказала Сара. «Старые знакомые. Попадаются тут, в канале. Иногда хватаются за борта и пытаются перевернуть судно, но вреда от них мало. Они неуклюжие, их легко застрелить». Юин это не очень утешило. «Увидишь такого, можешь стрелять. Сезон охоты открыт», — добавила Сара с усмешкой. Юин улыбнулся и его немножко отпустило. «Эти еще ничего», — продолжала женщина. «Они слишком ленивые и тупые». «Похоже на келпи. Помните, было такое мифическое чудовище, которое заманивало путников в пучину?» «Келпи, кажется, являлся в виде лошади?» — с интересом спросила Сара. «Нет, эти никем не притворяются. Зато утащить кого-нибудь в пучину им только дай. И не они одни это любят». «Есть и другие?» «И немало. Одни появились сразу после войны, другие позже. Откуда они взялись, никто не знает». «Наверное, от радиации», — предположил Юин. Сара засмеялась. «Я, конечно, не радиолог, но мне кажется, что такой сильный процесс мутации занял бы гораздо больше времени». «Тогда откуда?» Она пожала плечами. «Понятия не имею. То ли это результат экспериментов с биологическим оружием, то ли своеобразный вариант шоковой эволюции. Природа пытается приспособиться ко всем ужасам, что мы натворили». Дверь отворилась, и из каюты осторожно выглянула Кейтлин в своем старом плаще, под которым виднелась принесенная Сарой теплая рубашка. Сара приветливо улыбнулась. «Кейтлин, наконец-то проснулась. Я Сара». Девушка улыбнулась в ответ, подошла к Юину и встала рядом, приникнув к плечу мужчины. Тот, поддавшись импульсу, обнял ее и вдруг подумал, что скажет Джулия, когда я приду спасать ее не один. А потом отогнал от себя эти мысли. Дай бог найти жену живой. Да хоть бы добраться для начала до Шеффилда, а остальное как-нибудь устроится. Потом. Розерхэм миновали без происшествий, и вскоре Сара заглушила мотор и бросила якорь на середине реки. «Почему мы остановились?» – спросил Юин. «Впереди очень опасное место. Как раз туда вам и надо, но я с вами пойти не могу». «Тогда почему мы не пристали к берегу?» «Проберемся ночью, когда нас не увидят, даже если услышат мотор. Кроме того, с севера приближаются тучи, думаю, к ночи начнется снегопад». «Вы сказали, что в Шеффилде привидения». «Все верно, но это не самое страшное». «Там есть люди?» – спросила Кейтлин. «Нет, ни одной живой души, кроме моего друга». «Он живет среди мертвецов?» – спросил Юин, и по спине его пробежал холодок. «У него странная жизнь. Вы многое поймете, когда познакомитесь с ним». «А как он узнает, что мы его ищем?» «Думаю, что он уже знает». «Но как?» Кейтлин прикоснулась к щеке Юина, и, оглянувшись на нее, он вдруг вспомнил про ее необыкновенный дар. «Я не знаю, как он это делает», — сказала Сара. Крепко встав на якорь, они спустились в каюту, пообедали свежим сыром, вареными грибами и яйцами, сваренными вкрутую. За окнами вдруг потемнело, все заволокло снегом, и стекла вздрогнули от резкого порыва ветра. «Предлагаю отдохнуть, пока есть возможность», — сказала Сара. «В такую погоду только дурак сунется наружу». Кейтлин со значением посмотрела на Юина, и он вспомнил, как они бежали сквозь буран несколько ночей назад. Девушка придвинулась к нему, и Сара ушла в другую каюту, оставив их наедине. Юин лег на спину, глядя, как снег ложится на окна. Кейтлин закуталась в одеяло и положила голову ему на грудь. Скоро она уснула, убаюканная ритмичным стуком его сердца. Юин не спал, слушал вой бурана за окнами и перебирал в памяти события последних недель. Ночью похолодало, но снегопад не прекратился. Сара забеспокоилась, что не справится одна с навигацией, и попросила Юина встать на корме, а Кейтлин забраться на крышу и подсказывать курс. Ветер дул так сильно, что заглушал шум мотора, но баржа двигалась осторожно и в конце концов успешно преодолела последний отрезок Шеффилдского канала и вошла в гавань Королевы Виктории, небольшую бухту, вокруг которой высились почти целые здания. У пристани стояло на приколе несколько барж. Здесь, на стоячей воде, лед был толще. Сара осторожно подвела баржу к пристани, и все втроем привязали швартовы к торчащей из бетона железной тумбе. «Что теперь?» – спросил Юин. Сара подошла к каюте и открыла дверь, пропуская вперед Кейтлин. Юин вошел последним, закрыв за собой дверь, и в нагретом помещении злой ветер и колючий мороз вдруг показались чем-то далеким и странным. «Что теперь?» – повторил Юин. «Теперь будем его дожидаться». «Кого дожидаться?» – раздался скрипучий голос из прохода, ведущего к соседней каюте. Юин выхватил из-за пояса пистолет и навел его на крохотного старика, который как раз вышел из второй каюты, жуя вареное яйцо. «Чтоб тебя, Мариус! Ну как ты это делаешь?» – воскликнула Сара и опустила своей рукой пистолет Юина. «А что я сделал?» – спросил старичок. На нем был выцветший и рваный непромокаемый плащ и болотные сапоги до колен. Росту в нем было метра полтора. Вдобавок он был худ, как щепка. Его загорелое и морщинистое лицо было украшено огромными бровями и седой бородой, но карие глаза смотрели необыкновенно остро и живо. На голове у старичка была вязаная шапка с нелепым помпончиком. Старичок невинно улыбнулся. «А я смотрю, вы все заняты, ну и не стал отвлекать. Вдруг еще врежетесь в пристань или в воду попадете. Вот и зашел себе потихоньку». Сара возмущенно фыркнула. «Но я вас не видел», — удивился Юин. «Зато она видела», — улыбнулся старичок, махнув рукой в сторону Кейтлин. «Кстати, очень вкусные яйца, Сара. Можно я еще возьму?» «Бери», — покорно сказала женщина. «Не волнуйся, Юин. Мариус умеет оставаться незамеченным, когда ему нужно». «Это правда. Удивительно, как многого люди не замечают. Либо не смотрят, либо не хотят видеть, либо не понимает, что перед ними». И Мариус загадочно улыбнулся Юину, с довольным видом доедая яйцо. Юин задумался, была ли эта тирада намеком лично ему или так, общим замечанием. «И тем, и другим», — сказал Мариус и добавил, когда глаза Юина полезли из орбит. «Нет, я не читаю мысли. Я предвижу очевидные вопросы». Выдавил из себя Юин. Ему вдруг захотелось спрятаться за спиной Кейтлин, чтобы странный старикан прекратил копаться в его голове. А Мариус как раз обратил на девушку внимание. «Какая странная особа», — сказал он, ткнув в сторону девушки пальцем, похожим на сучковатый обрубок ветки. Сара удивленно посмотрела на девушку. Та вдруг заерзала, очевидно, от нервов. Юин обнял ее, не желая давать в обиду. «Думаю, она не самая странная из нас», — нахмурился Юин. «Я бы поспорил», — безобидно улыбнулся старик. «А ты почти не изменился», — сказала Сара и поставила на плиту чайник с водой. «Я уже давно не меняюсь», — ответил Мариус. «Кажется, я проклят». не так проклят, как этот адский город. «Все относительно», — сказал старик и повернулся к Юину и Кейтлин. «Добро пожаловать в Шеффилд».